Сонет 121. Нет, лучше подлым быть, чем подлым слыть. Когда не подл, но терпишь осужденье. Когда ты должен не как хочешь жить, но так, как требует чужое мнение, как чужды. Превратные глаза могли б хвалить мои переживания или ветренность мою судить, когда с их точки зло, добро в моем сознании. Я есть, как есть. Кто стрелы направляет в мой грех, тот множит лишь свои. Я, может, прям кривыш они, кто знает. Не их умам судить дела мои. Пока неверно, что все люди злы, во зле живут и злом порождены.